Глава третья. Кто? Кто это с ним сделал? Но профессионализм, вбитый 20 годами практики в самых кровавых операционных, взял верх. Эмоции потом, все потом. Сейчас работа сначала спасти, потом разбираться. Я склонился над Ашотом, и мир сузился до размеров этой каталки. Все лишнее, шум приемного покоя, испуганные лица персонала, мои собственные эмоции — все это отступило на задний план. Остался только пациент и время, которое утекало, как кровь из раны. Быстрый, отточенный годами практики неврологический осмотр. Первое. Главное — зрачки. Я достал из кармана маленький диагностический фонарик, приподнял веко. Сначала левого глаза, потом правого. Луч света ударил в неподвижную расширенную черноту. «Черт!» — вырвалось у меня сдавленным шепотом. «Давление, пульс!» — бросил я медсестре, не отрывая взгляда. 90/60, пульс 120, слабый. Анизокария. Левый зрачок широкий, как 5-рублевая монета, и абсолютно не реагирует на свет. Правый сужен до точки. Классика. Признак дислокации вклинения ствола мозга. Кровь давит на глазодвигательный нерв, парализуя его. «Че там, двуногий? Че ты там увидел?» Встревоженно запищал Хвырк, прыгая у меня на плече. Гематома массивная, кровь давит на мозг, смещая. Я приложил ладонь ко лбу Ашота, активируя сонар. Внутренняя картина подтвердила худшее опасение. Я видел это так же четко, как на МРТ. Огромное серповидное скопление крови, сдавливающее левое полушарие, смещающее срединные структуры мозга на сантиметр вправо. «Мне нужна полная картина», — мысленно скомандовал я. «Фырк, ревизия, немедля». Исключи разрывы селезенки, печени, проверь почки на ушибы и посчитай все поломанные ребра. Быстро. Бурундук мгновенно исчез. Секунды тянулись как часы. Я продолжал мониторить состояние Ашота. «Плохо дело, двуногий, очень плохо!» Раздался в голове взволнованный голос Фырка. Он говорил быстро, захлебываясь деталями, как будто читал страшный отчет. «Мозг, он как будто сдавлен тисками. Я вижу огромный темный сгусток между мозгом и его внешней оболочкой. Он расплющивает левое полушарие и сдвигает всю конструкцию влево. Я вижу, как ствол мозга буквально вклинивается в отверстие черепа». «Это острая субдуральная гематома со сдавлением и дислокацией ствола», — крикнул я медсестре, которая испуганно смотрела на меня. «Он умирает в операционную, нейрохирургическую, срочно, каждая секунда на счету». Медсестра бросилась к телефону, вызывая операционную. Я продолжал мониторить состояние Ашота. Его дыхание стало прерывистым. Несколько глубоких судорожных вдохов, а затем пауза, затишье. Дыхание Чейна Стокса. Пульс. До этого часто и начал парадоксально замедляться. Брадикардия. Мозг задыхался. Классическая триада Кушинга. Высокое внутричерепное давление, нерегулярное дыхание, брадикардия. Еще немного, и наступит декомпенсация. Остановка дыхания, смерть ствола, конец. «Три сломанных ребра справа и еще два слева», — торопливо докладывает Фырк. «Ушиб правой почки с небольшой гематомой, селезенка вроде бы цела, сотрясение мозга тяжелой степени». «Профессионально его избивали», — пробормотал я, быстро ставя в вену на руке Ашота толстый периферический катетер. Удары наносили методично, с расчетом на максимальный ущерб. Я подключил капельницу, пустив раствор на полной скорости, чтобы хоть как-то поддержать падающее давление. «Медсестра!» — позвал я. «Операционная не готова!» — крикнула она от телефона. «Там экстренный аппендицит! Будут свободны только через полчаса!» «У нас нет получаса! У нас есть от силы минут 10!» — я повернулся к ней. «Срочно! В реанимацию! Вызывайте дежурного анестезиолога! Готовьте интубационный набор и аппарат ИВЛ!» «И если вы все еще не позвали полицию, сделайте это немедля. Это криминальная травма!» Пока санитары готовили каталку для транспортировки в реанимацию, мой мозг, освобожденный от необходимости ставить диагноз, лихорадочно пытался понять, что же, черт возьми, произошло. Ашот — мирный, добродушный торговец с шавухой, вечно улыбающийся, окруженный своей многочисленной семьей. У кого с ним могли быть такие конфликты, которые заканчиваются проломленным черепом? Конкуренты — бред собачий. За место у остановки так не бьют. Это не просто драка, это покушение на убийство. Быть может, это связано с той квартирой? Я вспомнил, как помог ему снять жилье для родственников, приехавших из Армении. Но там же все прошло гладко. Хозяин получил свои деньги вперед, армяне тихо заселились. «А может, кто-то из соседей просто недоволен армянами в доме?» — предположил у меня в голове Ферк. «Знаешь, как у вас двуногих это бывает? Не любят приезжих?» Мысль была неприятной, грязной, но, к сожалению, вполне возможной. Медсестра, которая бегала к телефону, вернулась. По ее бледному, почти серому лицу я понял, новости плохие. «Илья Григорьевич, все операционные заняты. Шаповалов и Некрасов на плановых. Нейрохирург магистр Филатов оперирует опухоль головного мозга. Он освободится в лучшем случае часа через 3-4. Из свободных хирургов в больнице только сейчас целитель Крылов из Владимира». «Ай, дерьмо!» — выругался у меня в голове Ферк. «Крылов, да он же позер, блин! Он скальпель от десертной ложечки не отличит!» 3 часа. А Шоту, судя по динамике, не прожить и 30 минут. А Крылов — целитель 3-го класса, специализация — плавная абдоминальная хирургия. Трепанацию черепа он в лучшем случае видел на картинке в учебнике. Поставить его сейчас оперировать мозг — это гарантированно убить пациента. «Зовите Крылова», — приказал я ровным, лишенным эмоций голосом, — «и готовьте операционную. Быстренько!» План, разумеется, был рискованным, но у меня иного не было. Мне нужен был не хирург, мне нужен был его ранг. А головой и руками в этой операционной буду я. В предоперационной царила лихорадочная суета, а Шорта уже переложили на операционный стол. На большом светящемся неготоскопе на стене висели снимки экспресс-КТ. Гематома выглядела как огромное зловещее черное пятно, сдавливающее и смещающее левое полушарие мозга. Виктор Крылов вошел, уже переодетый в стерильный хирургический костюм. Он бросил один взгляд на снимки и побледнел так, что его лицо стало неотличимо от белой маски. «Я не могу это делать». Его всегда уверенный, хорошо поставленный голос дрогнул и превратился почти что в жалкий писк. «Это же сложнейшая нейрохирургическая операция. Я абдоминальный хирург, я оперирую кишки, а не мозги». «Господи, слава тебе! Хоть на это у него хватило ума. Признать свою некомпетентность — это уже поступок. Уже лучше честный трус, чем самоуверенный убийца, как Некрасов». «Я не возьму на себя такую ответственность», — продолжал он, почти срываясь в истерику. «Я убью его на столе!» «Тихо! Оперировать буду я», — спокойно сказал я, заканчивая мыть руки. «Операция пройдет успешно. Тебе нужно будет всего лишь меня прикрыть, если будут вопросы». Крылов уставился на меня, как на сумасшедшего. «Что? Ты?» Его голос сорвался на визг. «Да ты ж всего лишь подмастерье! Ты даже формально не имеешь права ассистировать на таких операциях, не то что оперировать! Это противозаконно!» Он сделал шаг вперед, загораживая мне проход в операционную. «Я не допущу этого безумия! Я немедленно доложу в гильдию!» «Ой, смотри, как храбрец нашелся!» — съязвил у меня в голове Ферк. «Оперировать боится, а командовать нет!» Я медленно вытер руки стерильным полотенцем и подошел к нему вплотную. Мой голос был тихим, почти шепотом, но в наступившей тишине он, казалось, звенел, как натянутая стальная струна. «Крылов, уйди с дороги. Сейчас же». «Ты не имеешь права. Я не позволю», — упорствовал он. «Послушай меня внимательно». Я понизил голос еще больше, так что слышать мог только он. «Ты хочешь, чтобы этот человек умер здесь, сейчас, в предоперационной, пока мы с тобой выясняем, кто из нас и на что имеет право? Если ты сейчас помешаешь мне, Яшут умрет. Я лично озабочусь тем, чтобы в каждом отчете, в каждом протоколе, в каждой докладной для гильдии было написано о твоем преступном бездействии, которое привело к смерти пациента. И твоя блестящая карьера закончится здесь и сейчас. А теперь отойди, гад». Крылов смотрел мне в глаза несколько долгих, звенящих секунд. Я видел в его взгляде борьбу, страх перед ответственностью, страх перед гильдией и животный страх перед той ледяной, абсолютной уверенностью, которая исходила от меня. Он медленно, как в замедленной съемке, отступил на шаг в сторону. Очень правильное решение. Крылов отступил, и я, не теряя больше ни секунды, прошел в операционную. Время утекало. Каждая секунда приближала Ашота к точке невозврата. Операционная медсестра, молоденькая девчушка с испуганными, но решительными глазами, уже готовила инструменты на столике, понимая, что сейчас начнется битва за жизнь. И тут со своего места у наркозного аппарата поднялся анестезиолог Павел Семенович. Пожилой кряжистый мужик с густыми седыми усами и строгим въедливым взглядом. Я знал его как одного из самых опытных специалистов старой закалки в этой больнице. «Стоп!» — его голос прозвучал, как удар молота по наковальне. «Чего вы себе позволяете, молодой человек?» «Готовлюсь к экстренной трепанации черепа», — спокойно ответил я, пока сестра помогала мне облачиться в стерильный халат. «Я не буду в этом участвовать». Павел Семенович покраснел от возмущения, его усы гневно топорщились. «Вы хоть понимаете, что вы делаете? Это ж криминал чистой воды!» «О, еще один борец за правила!» — прокомментировал у меня в голове Фырк. «Ну прямо эпидемия законопослушности в этой больнице!» Павел Семенович, у пациента острая субдуральная гематома со сдавлением ствола мозга. Счет идет на минуты. «Да плевать, что у него!» Старик с силой стукнул кулаком по металлическому столику. «Для проведения такой операции нужен сертифицированный нейрохирург и рангом не ниже мастера-целителя. А вы всего лишь подмастерье, подмастерье, вы слышите меня?» «Для него соблюсти формальности, защитить свою лицензию и жопу было гораздо важнее, чем спасти жизнь человека, умирающего в 2 метрах от него. Он следовал протоколу, и это вполне разумно». «Я не дам наркоз для этой самоубийственной авантюры», — продолжал бушевать анестезиолог. «Не собираюсь становиться соучастником убийства. Найдите другого дурака, я умываю руки». И он демонстративно скрестил руки на груди, отошел от наркозного аппарата, заняв позицию непреклонного наблюдателя. «Вот тебе и клятва Гиппократа», — возмутился Фырк. «Тьфу, бюрократ проклятый». Я остановился, оценивая ситуацию. Человек умирает, и даже если бы это был не Ашот, не мой друг, а совершенно незнакомый пациент, я бы все равно поступил точно так же. У меня есть все необходимые компетенции. В прошлой жизни я провел десятки подобных операций, еще во время своей ординатуры по нейрохирургии. Я знаю, что и как нужно делать, но без анестезиолога я был бессилен. Убеждать этого старого, упертого уставника — это терять драгоценные секунды. Нужен был кто-то другой, кто-то, кому я доверяю абсолютно, и кто, в свою очередь, доверяет мне. Я достал из кармана телефон, быстро нашел в контактах нужный номер. «Артем, срочно нужен! Третья реанимация! Экстренная ситуация! Нужна твоя помощь!» «Уже бегу!» — донеслось из трубки вместе с гулким топотом ног по коридору. Через 3 минуты, показавшихся вечностью, дверь распахнулась, и в операционную буквально влетел запыхавшийся Артем. Его взгляд мгновенно просканировал сцену. Ашот на столе с уже выбритой и обработанной для трепанации головой. Я в полном хирургическом облачении у инструментального столика. Крылов бледный, как смерть, в углу, и непреклонный Павел Семенович у стены. «Че происходит?» Артем мгновенно оценил обстановку. «Острая субдуральная гематома». Коротко, как в сводке, объяснил я. «Нейрохирург на сложной операции. Освободится только через 3 часа, не раньше. Крылов оперировать отказался. Боится. Павел Семенович тоже отказывается давать наркоз». «Потому что это незаконно!» Гневно встрял старый анестезиолог. «Вы все с ума посходили!» Артем перевел взгляд с него на меня, и я увидел в его глазах явную опаску. «Илья, слушай, ты уверен? Это ж нейрохирургия. Это ж не аппендицит вырезать!» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Ты же меня знаешь». В этих 4 словах было все. Все спасенные наши вместе жизни. Он знал, что я не блефую и никогда не играю с чужими жизнями. «Давай, дружище!» — мысленно подбадривал Фырк. «Ну, не подведи». Артем тяжело вздохнул, провел рукой по своим растрепанным волосам. «Эх, опять ввязываться в авантюры вместе с тобой!» Он устало покачал головой, но в глазах уже загорелась знакомая мне решимость. «Ладно, поехали!» Он быстренько подошел к наркозному аппарату, начал проверять настройки, выставлять дозировки. «Я проведу анестезию на свой страх и риск». «Вы тоже спятили?» Павел Семенович был в шоке от такого открытого бунта. «Это ж конец вашей карьеры, трибунал гильдии!» «Это спасение жизни», — отрезал Артем, даже не повернувшись в его сторону. «Ну а вы, Павел Семенович, ежели боитесь, можете идти, справимся и без вас». Старый анестезиолог еще несколько секунд смотрел на нас, как на безумцев, потом молча развернулся и вышел, с силой хлопнув дверью. «Вот это друг!» — восхитился у меня в голове Фырк. «Готов рискнуть карьерой и свободой ради тебя. Это дорогого стоит». «Да, таких людей нужно ценить». Я быстренько вымыл руки, погрузив их в чашу с магическим дезинфектором. Холодное голубое свечение на мгновение окутало кисти, оставляя после себя ощущение абсолютной, почти звенящей стерильности, до скрипа практически. Операционная сестра помогла мне надеть стерильный халат и перчатки. «Ну, готовы?» — спросил я у замершей бригады. Артем, стоявший у изголовья, коротко и уверенно кивнул. Медсестры застыли в напряженном ожидании. Крылов прижался к стене у самого входа, наблюдая за происходящим со смесью ужаса и болезненного восхищения на лице. «Ну, начинайте шоу!» — прокомментировал у меня в голове Фырк. «Покажи этим провинциалам настоящую столичную нейрохирургию. Скальпель!» Первый разрез. Быстрый, точный. Кожа головы обильно кровоснабжается, но мои руки двигались на опережение. И каждый потенциальный источник кровотечения был мгновенно взят под контроль специальными зажимами. Ни одной лишней капли. «Распатер!» Аккуратно, но я быстро обеспечил доступ к кости черепа. А вот теперь самое интересное. Я взял в руки краниотом. Магически усиленная медицинская дрель. Обороты должны быть стабильнее, вибрация меньше. Неплохо. Включайте на среднюю мощность, орошение. Медсестра направила тонкую струю физраствора на место работы инструмента. Раздалось высокое ровное жужжание, и краниотом коснулся кости, начав свою работу. Не сверление, а скорее выдавливание аккуратного окна размером примерно 6 на 8 сантиметров, точно над проекцией гематомы. «Аккуратней, аккуратней, двуногий!» — встревоженно предупредил Фырк. «Под этой твоей скорлупкой мозг!» «Дружище, я в курсе. Спасибо за ценное замечание. Последний пропил. Я аккуратненько, специальным элеватором, приподнял костный лоскут. Под ним оказалась твердая мозговая оболочка. Она была напряжена, как барабан, и имела и сине-черный пугающий цвет от давления гигантской гематомы, распластавшейся под ней. «Так, сейчас будет кульминация!» — предупредил я бригаду. «Аспиратор наготове!» Я взял тонкий скальпель и сделал небольшой точный надрез на напряженной оболочке. И именно в этот момент дверь операционной с грохотом распахнулась, да так, что ударилась о стену. «Разумовский! Что здесь, черт возьми, происходит?»